Часть вторая. Записка от неученых к ученым русским, ученым светским, начатая под впечатлением войны с исламом, уже веденной в 1877-78 годах, и с Западом ожидаемой, и оканчиваемая юбилеем преподобного Сергия. Написано в форме обращения к русским ученым, ученым страны континентальной, для которой, по мнению Федорова, особенно важна регуляция природы. В связи с этим Федоров перетолковывает некоторые широко известные мифы русской истории в духе своего проекта общего дела. Легенду о призвании варяжских князей, смотрите летопись, под 859 и 862 годами, он трактует как народную решимость устроить обязательно сторожевое государство, призванное умиротворить кочевников, и в конечном итоге прийти к делу регуляции слепых смертоносных сил природы. Легенду об испытании вер как выбор высшего идеала для всенародного дела. Крещение Руси в IX веке, которое Федоров понимает как крещение на общее дело, регуляции и воскрешения, произошло без оглашения, то есть без предварительного научения истинному пониманию веры, как обета исполнить этот высший долг. А потому задачей государственной власти, по Федорову, должно стать прежде всего воспитание образования народа в качестве предварения дела. Обращение Федорова к русским ученым написано под впечатлением русско-турецкой войны 1877-78 годов. Отправляясь от этого события, он разворачивает свой анализ сущности магометанства, своеобразную философию религии ислама. При оценке взглядов Федорова необходимо учитывать исторические обстоятельства написания этой части. Крайнее обострение так называемого «восточного вопроса», военно-политических проблем, связанных с отношением России и европейских стран к Оттаманской империи и европейским владениям султана, Федоров подчеркивает те отрицательные стороны ислама, идея абсолютной трансцендентности Бога, которому полностью подвластен человек, отказ от самостоятельной деятельности, идеал потустороннего существования, обесценивающий земную жизнь, религиозное предписание обязанности газовата, священной войны против неверных, которые исторически использовались правящими кругами мусульманского феодального государства для разжигания фанатизма, религиозного оправдания захватнических войн. Федоров не учитывал того, что идея газовата могла в определенных условиях служить интересам обороны и национально-освободительного движения, как это было, например, во время восстания махдистов против английских колонизаторов и турецко-египетских властей в Судане в 1881-98 годах, происшедшего уже после написания Федоровым этой части записки. Врагом России, или точнее русской идеи, понятой в духе общего дела, Федоров считает и торгово-промышленный Запад с его идеалом новоязыческого общества комфорта и потребления, общества блудных сынов, забывших отцов ради наслаждения настоящим, с его культом индивидуалистической свободы, приводящей к розни. Основное место во второй части записки занимает изложение представления о культе предков как единственной истинной религии всех народов, а также проективное толкование христианской Троицы как образца для будущего бессмертного человеческого общежития. Поэтому уже в самом заглавии возникает имя Сергия Радонежского, церковного и общественного деятеля XIV века, основателя Троицы Сергиева монастыря, посвятившего, согласно житию, составленному его учеником Епифанием Премудрым, всю свою жизнь служению Троицы и считавшего ее образцом и зерцалом для всех. В 1892 году должно было отмечаться 500-летие его кончины. Кому принадлежит решение этого вопроса? И какой другой вопрос может быть дан для решения как всей прошедшей мудрости в виде книг и других произведений человеческого ума, так и собрания всех пишущих и мыслящих настоящего времени, то есть учреждению, именующемуся музеем, если только музей — учреждение не бесцельное? В чем состоит наша задача, задача России, в чем наш долг? Монах-летописец хочет знать, откуда пошла земля наша. Выражение из повести временных лет, составителем первоначальной редакции которой начальный свод считается Нестор, монах Киево-Печерского монастыря, конец XI века. Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля. Куда она идет, желают знать ученые-историки. Для нас же нужно знать, куда должно идти всем в совокупности, чтобы ходить в законе Господнем. Что нужно делать, чтобы творить дело Божие, чтобы пути человеческие сходились с путями Божиими, то есть важно не предсказание, а действие совокупное, братское, общее, отеческое. Возвратить сердца сынов отцам. Евангелие Луки, глава 1, стих 17. Применительно к нашему времени, вместо «сердца отцов детям», как в Евангелии, это и есть дело Божие. «Аще не будете, как дети, не внидите в Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Настоящая часть записки имеет в виду русских ученых, ученых земледельческой, патриархальной страны, страны континентальной, то есть климатических крайностей, и при том же страны истощенной, подверженной постоянным периодическим, все чаще и чаще повторяющимся неурожаям. Эта часть записки имеет в виду ученых страны, на которой преднаписана, так сказать, необходимость метеорической регуляции. Так что непонятно, как ученые этой страны не усмотрели до сих пор этой необходимости. Это обращение к ученым той страны, которая находилась и доселе находится в постоянной борьбе с кочевым исламом и с городским западом, и не пришла еще к сознанию своей задачи, столь, однако, простой, естественной и вполне понятной, обращение к ученым страны, лишь подражающей, и притом тем, которые живут в иных условиях. Впрочем, и для океанической страны, которой мы подражаем, наступает уже время необходимости регуляции. Приняв православную крестьянскую веру как печалование о разъединении и призвав князей для устроения обязательно сторожевого государства против степных кочевников и городского запада, русские не поставили себе вопроса о противоречии, заключающемся в сокрушении о борьбе с необходимостью непрерывной борьбы. Настоящая часть записки от неученых к ученым, и именно к русским ученым, написанная под впечатлением войны с исламом, смотрит на всю нашу тысячелетнюю жизнь как на продолжение испытания вер, начатого еще до Владимира и до сих пор не оконченного. То есть настоящая часть записки ставит лишь вопрос, а не дает решения. И вопрос не о том, какое убеждение, какой взгляд мы усвоим, а какого закона, какой заповеди станем исполнителями, если будем смотреть на нашу борьбу с исламом, вообще с кочевниками, поддерживаемым Западом, всегда готовым на нас броситься, если будем смотреть на эту борьбу и как на опыт, и как на испытание, как на дело знания и веры, которое и должно не простой только народ, но и интеллигенцию привести к решению. Начальный свод, а затем и повесть временных лет повествует под 986 годом о том, как к князю Владимиру приходили миссионеры различных вер, магометанской, иудейской, католической, и каждый убеждал его принять свою веру. Последний представитель православия, греческий философ, подробно изложивший основы своего вероучения, особенно понравился Владимиру. Но князь решил испытать веры в деле, для чего направил в различные страны 10 особо мудрых людей, которые, плененные красотой православной службы, и не знали, на небе или на земле мы были, отдали ей предпочтение. Все, что будет здесь изложено, есть обращение к ученым самого материка, то есть основы земного шара, материка с его климатическими крайностями, усиленными тысячелетним хищничеством, так что эта материковая земля, хотя и велика, даже и очень велика, потому что не имеет еще прямоезжей дороги от северо-западного своего угла, от Мурмана, от незамерзающего Варангер-фьорда и к юго-восточному, к Владивостоку, но уже не обильно, а становится пустыней и остается глушью. Очень важно, что патриархальная глушь сохранилась до того времени, когда и западные окраины начинают сознавать, что отречение от культа отцов не есть благо и не сулит долгоденствие. Так что наиболее отрекшаяся от старины земля, Франция, 1891 год, ищет союза с примитивной глушью. Имеется в виду заключение 15 августа 1891 года консультативного пакта с Францией, который вместе с военной конвенцией следующего года лег в основу франко-русского политического союза. Пакт был ознаменован посещением России французским флотом и французской выставкой в Москве. В связи с этим Федоров выступил с предложением обмена всеми новыми печатными изданиями между Францией и Россией, а также созыва научного съезда по метеорологической регуляции. А с другой стороны, и в океанической полосе начинают все более и более ощущаться климатические крайности, благодаря чему обитатели и этой полосы становятся способными понять необходимость объединения для регуляции. Регуляция же земного процесса и есть начало общего отеческого дела, разрешающего противоречия, то есть устраняющего причины вражды и превращающего печалование в радование. А пока это противоречие не разрешено, до тех пор и испытания, и выбор вер еще не окончены, не завершены. Это обращение к ученым русским светским, ставшим иностранцами, чуждыми отцам, предкам, заключает в себе указание. первое. На культ предков, как на единую истинную религию, а вместе и на воспитательное значение годовых праздников, имеющих целью возвратить сердца сынов отцам. Возвращение же сердец сынов отцам и есть культ предков, высшим выражением которого будет всеобщее воскрешение, началом же регуляции, как орудия Бога отцов, действующего через союз всех сынов. Второе. На результат тысячелетнего опыта или испытания, то есть на вопрос о Троице, как заповеди, данной сынам по отношению к отцам. Этот второй отдел содержит а. Вопрос об испытании вер, активном и пассивном, и о критерии при этом испытании в связи с призывом князей и с устроением обязательно сторожевого государства или разрешение противоречия между военно-гражданским и христианским. Кремль — крепость и храм Древней и Новой Руси. Три испытания, соответствующие трем периодам — киевскому, сделавшему выбор, московскому, подвергшемуся испытанию преимущественно со стороны Востока и выдержавшему это испытание, и петербургскому, подвергшемуся испытанию со стороны Запада от новоязыческой прелести и не выдержавшему его, в лице интеллигенции, по крайней мере. Только испытавшим иго Востока и искушенным соблазнами Запада можно сделать выбор из трех вер и трех исповеданий. Б. О вере как объединении в деле отеческом или о восстановлении верности. Три веры, три исповедания или о трех искажениях религии, о разъединении, порабощении и уничтожении. Обличение коих заключается в учении о Троице. О трех видах христианства, из коих, пока не совершилось объединение, истинно только печалование об иге католическом, о протестантской розни и о нашем бездействии. В. О критерии как указатели пути Господня или средства способа осуществления и образа Божия, образа цели. Истинный критерий — рождается с человеком. Он есть чувство родства, чувство, которое господствует в детстве исключительно. В учении же о Троице оно возведено в догмат. Но то, что для метафизического ума греков было догматом, для практического ума русских станет заповедью, как это уже и являлось в деле преподобного Сергия, строителя первого храма во имя Троицы в Московском государстве, способствовавшего и объединению земли во имя Троицы нераздельной, и освобождению ее от ислама во имя Троицы неслиянной. Г. О критерии в связи с призывом князей. За этим будет следовать. Первое. Указание на наше равнодушие к испытанию вер наших врагов. Второе. Несоответствие нашего быта с магометанским пониманием Бога или нашей первобытности, примитивности, снова иудейскую культуру ислама, поддерживаемую культуру новоязыческого Запада. Третье. Условия осуществления единства. Сын. Бессыновний Бог ислама. Четвертое. Вопрос о трансцендентности и имманентности божества, и в чем заключается его разрешение, Отец. Безотечный Запад, Бог Запада, Бог философский, не Отец. Пятое. Наше неученое понятие о Боге и его несознанность. Но, будучи несознанным, оно было чувствуемо всегда, на что указывает употребление формул Троицы нераздельной, почитание Отца и Сына. Шестое. Всеединство есть условие понимания триединства. Отделение мысли от дела — самый величайший грех. Мысль без общего дела — мечта. Дело без общей мысли — слепота, тьма. Седьмое. О первом сыне человеческом. Нераздельная семья, семья воскрешения. Восьмое. Смерть первоотца, праотца и первая мировая скорбь. Истинная мировая и мнимая мировая скорбь. Первое покаяние пред образцом, пред тем, чему обязаны мы уподобиться, и сознание того, в чем наше удаление, неподобие образцу, сознание, что мы сыны, оставившие своих отцов, историческое значение притчи о блудном сыне. Девятое. Исповедание символа веры есть и покаяние, и обет. Сознание наших пред образцом недостатков раскроет нам путь, по которому должно идти, то есть четыредесятница укажет нам на пятидесятницу. Четыредесятница — Великий пост, сорокадневный пост перед Пасхой, установленный в воспоминания сорокадневного поста Христа в пустыне. Пятидесятница — христианский праздник дня сошествия Святого Духа на апостолов, иначе праздник Троицы. В древности так назывался промежуток времени между праздником Пасхи и Пятидесятницы. Федоров использует эти понятия аллегорически. Под Четыредесятницей он понимает покаяние, отречение от идеалов общества блудных сынов, которое станет началом Пятидесятницы, просвещением в духе общего дела, а затем и его осуществлением. А. Знание, как оно есть и каким должно быть, то есть наука как слово человеческое и наука как слово Божие. Б. Деятельность, как она есть и какое должна быть. Десятое. Можно ли ограничиваться одною верою? Одиннадцатое. Нынешнее состояние человечества, то есть состояние несовершеннолетия, магометанское господство, языческая рознь и буддийский покой, естественным последствием несовершеннолетнего, небратского состояния было признание господства сущностью божества. Двенадцатое. Нынешнее состояние мира физического, то есть господство слепой силы природы над нами, есть следствие тех же пороков бездействия, розни, порабощения себе подобных, вместо объединения в общем деле, вместо регуляции слепой силы. Тринадцатое. Общий и родовой долг. Долг общий всем людям как тягло, как повинность. Сознание долга есть естественное следствие самоосуждения и покаяния. 14. О добродетели. Добродетель — не делающая только достойными счастья, но дающая счастье. Добродетель полная, а не отрицательная, лишь отвлеченная личная. Такое соединение добродетели со счастьем — в коем связь первой с последней не трансцендентна, а имманентна, и есть полная добродетель, заповедь блаженства. 15. В чем заключается исполнение долга, полный долг? 16. В чем состоит наука христианская, наука полная, неотделимая от искусства, исследование причин розни? 17. Извращенное действие идолопоклонства и бездействие иудейства или вопрос о труде и воскресном покое. Покой воскресного дня, суббота, нирвана, смерть. 18. Долг есть служение отцам, служение истинное, а не творение подобий по-китайски или по-египетски. И вообще по-язычески. Служение отцам не может ограничиваться и внутренним лишь поминовением. В служении отцам заключается вся внутренняя история. 19. Смысл истории дохристианского мира. Внешняя история язычества. Движение сынов вслед умерших отцов. 20. Об юбилее. 21. В чем сущность, то есть дело христианства. 22. Настоящее состояние христианства или литургия храмовая. 23. Причина распадения. 24. Языческое неистинное служение отцам и истинное христианское служение воскрешение.